Но вряд ли можно сказать, что все это видел я. В раннем детстве, как, быть может, и после смерти, человек идет сразу во все стороны. Поэтому можно считать, что его еще нет. Личность возникает позже, когда появляется привязанность к какому-то одному направлению. Я жил недалеко от кинотеатра «Космос». Над нашим районом господствовала металлическая ракета, стоящая на сужающемся столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами. Внутри могло поместиться человека 2-3, и еще был небольшой чердачок с глядящим на военкоматовскую стену треугольным окошком. По негласному дворовому соглашению, этот чердачок считался пилотской кабиной, и когда самолет сбивали, сначала выпрыгивали те, что сидели в фюзеляже, и только потом, когда земля уже с ревом неслась к окнам, пилот мог последовать за остальными, если, конечно, успевал. Я всегда старался оказаться пилотом и даже владел умением видеть небо с облаками и плывущую внизу землю на месте кирпичной стены военкомата, из окон которого безысходно глядели волосатые фиалки и пыльные кактусы. Я очень любил фильмы про летчиков. С одним из таких фильмов и было связано сильнейшее переживание моего детства. Однажды в космически черный декабрьский вечер я включил теткин телевизор и увидел на его экране покачивающий крыльями самолет с пиковым тузом и крестом на фюзеляже. Я наклонился ближе к экрану, и на нем сразу же возник увеличенный фонарь кабины. За его толстыми стеклами улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками. Пилот поднял ладонь в перчатке с черным раструбом и помахал мне рукой. Потом на экране появился фюзеляж другого самолета, снятый изнутри. За двумя одинаковыми штурвалами сидели два летчика в полушубках и внимательно следили сквозь перехваченный стальными полосами плексиглаз за эволюциями вражеского истребителя, летевшего совсем рядом. «Ме-109», — сказал один летчик другому, — «сажать буду». Другой с красивым и испитым лицом кивнул головой. «Зла на тебя не держу», — сказал он, видимо, продолжая прерванный разговор. «Но запомни, чтобы у тебя это с Варей было на всю жизнь, до могилы». Тут я перестал воспринимать происходящее на экране. Меня поразила одна мысль. Даже не мысль, а ее слабо осознанная тень. Словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей головой и задела ее лишь своим краем. О том, что если я только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика в полушубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую кабину без всякого телевизора, потому что полет сводится к набору ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на чердаке краснозвездной крылатой избушки, глядя на заменяющее небо военкоматовскую стену и тихо гудя ртом. Это неясное понимание так потрясло меня, что остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в телевизионную реальность только при появлении на экране дымных трасс или набегающего ряда стоящих на земле вражеских самолетов.